Глава 22. Когда Ирон говорил об архиве, шеф даже представить не мог, о чем может идти речь. Оба варианта, что выдавал ему разум, казались нереальными. Современные архивы человечества, ну или те, что назывались современными во времена его свободы, представляли собой блоки памяти размером с блокнот. Такими большими они были только из-за системы воспроизведения. Каждый из блоков имел свой встроенный голографический проектор с сенсорным анализатором. Благодаря ему можно было посмотреть содержание блока на месте. Несколько раз Оливер пользовался архивом на Майкане, когда писал доклады по истории планеты. Но таких архивов в пекле он точно не ждал. Кроме них, в голову приходили только другие архивы. Древние, бумажные, где папки подписаны на корешках. Он видел такие в старом кино. Такого в пекле точно быть не могло. Бумагу сохранить здесь непросто, особенно в пещере. Как ее вообще в пекле хранить, шеф не представлял. У него была одна лишь карта и связка жетонов. Вот и весь архив от шефа к шефу. А карта становилась все потрепанней. «Главное, ничему не удивляйтесь и делайте вид, что все нормально», — предупредил Ирон, остановившись возле покатого спуска куда-то вниз. «Ему точно можно верить?» — спросил Кирк, не стараясь шептать. В пещере это все равно было бесполезно. Эхо превращало в гул каждый шаг. Реакции он тоже не боялся, а вот шагать в темноту, еще и без автомата в руках, а лишь с пистолетом в кармане, ему не хотелось. Ирон на это ничего не сказал, только достал подобие фонаря и сдвинул тубус, чтобы раскрыть зеленоватую структуру, отбрасывающую скудный фосфорный свет. Только торопить он никого не стал, взглянул на шефа, ловя его внимательный взгляд. «Ему можно доверять», — сказал Оливер, наблюдая за Ироном. Оснований для подобной уверенности у него не было, но что-то подсказывало, что верить все-таки можно. Он хотел ему верить. В отличие от Ирона, шеф рисковать умел. Даже первым делал шаг к темному спуску вниз. Разум сразу подкидывал пару вариантов, какие ловушки могут их ждать. Шеф мог представить себе даже встречу с Ярваном там, на самом дне подземелья. Но все равно шагал, готовый бороться. «Кто не рискует, тот может сразу пустить пулю себе в лоб», — сказал ему Тоби, когда только начинал учить его стрелять. Тогда он дал ему пистолет и поставил условие. Или тот стреляет в мишень, не думая о том, что с ним сделают, если он промахнется, потратив пулю в никуда. Или пускает пулю себе в голову. Другого пути нет, ни у кого. Оливер тогда не понимал этого, теперь же он мысленно кивал в ответ одному из своих учителей из прошлого и шел вперед. «Показывай дорогу. Там никого не должно быть». Только тогда сказал Ирон. «Скоро вашему перебежчику клыки делать будут. Там соберется весь клан, но на всякий случай не оправдывайся, веди», — велел ему шеф, даже не взглянув на него. Ирон по-настоящему успокоился и пошел вперед, шеф за ним. Следом Кирк и последний Кастер. Почти на ощупь, еще и озираясь, ему на миг показалось, что в одном из дальних коридоров, прежде чем они пошли вниз, мелькнула копна светлых волос. Или он надеялся ее увидеть, потому что сделал все, чтобы переманить на свою сторону местную шлюху, в которой было немало силы. Только мысль про Виту он быстро отбросил и ускорил шаг так резко, что едва не налетел на Кирка. Тот остановился у металлической двери, вставшей у них на пути. «Минуту», — сказал Ирон и быстро набрал код. «Демоны». Все трое смотрели на него с таким недоумением, что никто из них даже не смог запомнить несчастные 4 цифры, открывавшие дверь. Подобной технологии, пусть и с обшарпанными кнопками, никто не ожидал. Стоило набрать код, и над панелью загорелась зеленая лампочка. Красная рядом с ней явно не работала, но даже шефу стало не по себе. «Еще недавно подземного генератора не хватало, чтобы открыть дверь», — пояснил Ирон. «Весь этот уровень был закрыт, но потом все снова заработало на полную мощность. Увы, я не знаю почему». Ирон даже плечами пожал, словно говорил с друзьями, а не с людьми из другого клана. Шеф, заметив это, сразу спросил. «Это волки создали?» «Нет», — тут же ответил Ирон. «Этот бункер был здесь задолго до. Что тут было, не знаю, а вон от той двери мы пароль так и не выяснили. Там не 4 цифры. И хрен тогда подберешь, если число знаков неизвестно». Он беспечно махнул подобием фонаря в темноту и тут же указал направление. «Нам сюда, тут еще сохранился один компьютер». «Прям рабочий?» — не поверил Кастер. Он настоящих рабочих компьютеров даже не видел, но они были слишком дорогими для его семьи. У него был только планшет. Считалось, что его любому простому пользователю достаточно, а вот настоящий компьютер с нейрошлемом точно не для всех. «Шлем не работает», — предупредил Ирон, заставляя Кастера разочарованно выдохнуть. Не то чтобы он надеялся, просто был бы рад хотя бы увидеть его в действии. Кирк хлопнул его по плечу, будто не понимая, что Кастер в жизни до пекла ничего не видел, и не хотел его подбодрить, а так, искал, на что опереться, и задел его случайно, а потом подмигнул весело. Они и так оба знали, что к прибору все равно подпустят только шефа. Кастер смог даже улыбнуться, видя, как Ирон сел в кресло, к которому, словно оторванная голова на лоскуте, висел шлем. Он нажал несколько кнопок на небольшой коробке на столе, и та тут же выдала ему голографическую панель управления и монитор. Последний при этом загружался с небольшой задержкой, и по нему от угла к углу ходила волнистая рябь. Для такой техники это было меньшим из повреждений. «Когда нашли это?» — продолжал Ирон, вводя какой-то запрос. «Ни у кого так и не хватило сил разобраться и разложить все, что здесь есть. Тут много всякого, но кое-что о черепахах я вам нашел. Особенное. Записи около 300 лет, но, думаю, вам это будет важно, правда, возможно, неприятно». Он нажал еще несколько кнопок, и на мониторе замелькали картинки, словно кто-то стал пролистывать сложенные в стопку картонки с изображениями. «О, бля!» — воскликнул внезапно Кирк. «Там была моя блондинка!» «Не дури!» — шикнул на него шеф. «Вообще-то она действительно где-то здесь», — сказал Ирон. «Всю порнуху хранят тоже здесь, хоть и выводят обычно на другой монитор, здесь же в бункере. А что?» Он посмотрел на шефа, обернулся на Кирка и искренне ожидал объяснений. «Ничего, жить он без нее не может», — спокойно пояснил шеф. «А-а-а!» — миролюбиво протянул Ирон. На мониторе уже застыло одно изображение, где в темноте под лампой сидел бородатый мужчина и прикрывал лицо рукой. Свет явно обжигал ему глаза. Только Ирон не спешил. «Я попробую найти, на что ее записать», — совершенно серьезно сказал он. «Если найду, отдам вам». «Нам все равно не на чем будет смотреть», — фыркнул Кастер, скрестив руки на груди. Он в добрые намерения не верил, а Кирк и не думал сомневаться. «Да, уж попробуй. И не важно, что смотреть негде. Мне будет проще знать, что она у меня есть», — заявил он. Кастер бы ему высказал все, но жест шефа заставил их заткнуться. «Тебе не кажется, что это лишняя услужливость?» — спросил шеф, внимательно глядя на Ирона. «Нет», — ответил тот, нажимая что-то на столе так, что он вдруг поехал вниз. «Я просто хочу не только стать вожаком, но и с демонами дружить в будущем, а не просто сотрудничать. Можете считать меня плохим стратегом и мямлей», — заключил он и перевел тему. «Садитесь на пол и готовьтесь смотреть на первого шефа демонов». «Что?» — хрипло, тихо и ошеломленно спросил шеф, не веря, что не сошел с ума, но теперь уже Ирон не стал отвечать. Он отодвинул кресло, сам сел на пол и нажал еще на одну кнопку, не дожидаясь, когда гости усядутся. Ему и самому не верилось, что он смог найти такое, и видео хотелось посмотреть целиком, а не обрывками, как посмотрел он пару часов назад. Мужчина на записи качнул головой и отнял от лица руку, оставляя ее козырьком, ронявшим на глаза тень. Под носом кожа у него действительно была обожжена, словно кто-то вылил на него кипяток. В черной бороде был песок, а волосы торчали в разные стороны спутанными влажными прядями. Он морщился от света и пытался куда-то отстраниться, недовольно спрашивая. «Это точно нужно?» «Такой будет твоя плата», — отвечал ему чей-то голос за кадром, завершая фразу ударом металлических зубов друг от друга. «Видео для тех, кто будет после». «Понял, я понял», — проворчал мужчина на экране и все же убрал от лица руку. Теперь его локоть не закрывал жетон на совсем короткой веревке. Имя на нем было затерто, зато было четко нацарапано новое — «Шеф». Оливер сразу посмотрел на свой жетон и, понимая, что это именно он, просто осел на пол. О чем бы там дальше ни шла речь, он обязан знать все.